Глава 23. После минутного молчания следственный судья продолжил прерванный допрос. Он спросил: «Итак, вы спасли жизнь Жоржу Проделю, племяннику Домера?» «Да», — ответил Сиди Коко. «И этот молодой человек, разумеется, был признателен вам за вашу самоотверженность». «Господин Жорж признателен?» «О, конечно, у него добрейшее сердце. Когда я лежал в больнице, он навещал меня по 3 раза в день. Мне даже было совестно, так как, в сущности, я ведь просто исполнял свой долг. И потом он со мной обходился как с братом, уговаривал меня остаться в полку». «Зачем же вы бросили службу?» «Это было выше меня. Кое-что влекло меня во Францию». «Что именно?» «Это касается только меня. Правосудие хочет и должно все знать». «Господин судья», — прошептал Сиди Коко, — «я был влюблен. Это ведь может случиться с каждым». «И в кого вы были влюблены?» «В одну молодую девушку, притом в честную. Как ее зовут? Вам непременно нужно это знать». «Необходимо». «Ее зовут Мариетта Ландри», — пробормотал Сиди Коко. Судья ожидал такого ответа и потому не выразил никакого удивления. «Как давно вы знакомы с этой особой?» — продолжал он. 5 лет. Из-за нее я и поступил на военную службу». «Объясните». «Нужно вам сказать, господин судья, что Жак Ландри был прежде моряком. Он был помощником начальника одного из судов господина Домера и почти всегда находился в плаванье. Дочь его, Мариетта, жила в Гавре со своей старой родственницей. Я также уроженец Гавра. И там я занимался всевозможными ремеслами, которые почти ничего мне не приносили. Водил иностранцев по городу, помогал разгружать суда, носил вещи на железную дорогу. Мне случалось служить в гостиницах, я также продавал попугаев по поручению торговцев птицами. По вечерам я зарабатывал несколько су в трактирах посредством чревовещания, так как я от природы чревовещатель. Словом, я не умирал с голоду и много трудился, но, не имея настоящего ремесла, прослыл лентяем. Эта репутация, вероятно, приводила вас в столкновение с местной полицией», — прервал его следственный судья. «Никогда», — воскликнул Сиди Коко, — «клянусь вам. Мой злейший враг, если бы я имел врагов, не мог бы сказать ничего дурного обо мне. Я выясню потом, можно ли этому верить. Продолжайте. Я часто встречался с Мариеттой. Она была швеей и ходила в разные дома работать поденно. Я жил в каморке возле квартиры ее старой родственницы. Мариетта красивая девушка, честная, скромная. Она иногда со мной разговаривала по-дружески, как с соседом. Однажды я понял, что влюбился в нее. Я хотел ей это сказать, но всякий раз, когда я раскрывал рот, чтобы сделать признание, язык у меня не поворачивался. А между тем я все больше влюблялся, лишился аппетита и сна. Я следовал за Мариеттой как тень, и когда она входила куда-нибудь, то я ждал ее у дверей. Это преследование должно было ужасно ей надоесть», — заметил следственный судья. «Я думаю, что оно ей не очень нравилось», — согласился чревовещатель. «Но она не могла считать себя оскорбленной, потому что ни один влюбленный не был так скромен, как я». Между тем, Жак Ландри вернулся в Гавр на несколько недель после годового отсутствия и поселился у старой родственницы. Мне тотчас пришло в голову, что этим нужно воспользоваться. Я подходил к нему ни с того ни с сего, расспрашивал о его путешествиях. Моряки вообще охотно рассказывают о том, что они видели. Однако Жак относился ко мне довольно хорошо, за исключением тех случаев, когда я предлагал ему выпить пиво. Тогда он отказывался наотрез. «Берегите свои деньги», — говорил он мне, — «у вас их немного». Шли недели. Однажды вечером я собрался с духом. Выпив для храбрости стакан водки, я отправился к старой родственнице и посватался к Мариетте. Старуха всплеснула руками, приняв оскорбленный вид. Мариетта ушла в свою комнату, а Жак Ландри ответил мне довольно грубо. Или вы сошли с ума, или думаете, что я сумасшедший. У вас ни гроша в кармане, вы не имеете ни профессии, ни будущего. Я считаю вас честным человеком, так как не знаю ничего за вами, но со временем вы можете сбиться с пути. Я в 12 лет уже работал юнгой, в ваши годы был рулевым, а вы кто? Вы живете случайными заработками и собираетесь жениться? Скажите, пожалуйста, что будет есть ваша жена на следующий день после свадьбы? Я буду работать, пробормотал я. Вы ничего не умеете, да и как приняться за труд после 20-летнего безделья? Отдать вам Мариетту? Как бы не так. Я скорее соглашусь осудить ее на вечное безбрачие. Но если я стану кем-нибудь... Станьте, если сможете, тогда увидим. А сейчас прощайте. Я ушел в отчаянии. Я любил Мариетту до безумия, любил тем сильнее, что мне не хотели ее отдать. Но в душе осознавал, что Жак Ландри прав, и что такой старый труженик, как он, не мог взять к себе в зятья такого лентяя, как я. Мне пришла мысль броситься в воду. Быть может, я и привел бы ее в исполнение, потому что ничто больше не привязывало меня к жизни. Но на другой день я узнал, что один молодой солдат из Ингувиля, получив наследство от дяди, ищет желающего поступить в полк вместо себя. Солдата могут произвести в капралы, капрала в сержанты, сержанта в офицеры. И в песнях говорится, что военное ремесло – хорошее ремесло. Я подумал, что если у меня будет даже один галун на рукаве, то Жак Ландри не отвергнет меня. Итак, я изъявил желание заменить разбогатевшего молодого человека. Мне заплатили, и я отправился в Алжир. С маршрутом в кармане и с 1500 франков, которые один жулик украл у меня в Марселе. Что мне показалось дурным предзнаменованием, потому как я рассчитывал на эти деньги устроиться после выхода в отставку. «Это объясняет ваш отъезд, но не ваше возвращение», — сказал следственный судья. «Есть люди», — продолжал чревовещатель, — «у которых сердце похоже на публичную карету. Одна женщина в него входит, другая выходит, все места всегда заняты. Я не таков. Я не мог забыть Мариетту». И все думал о ней. Когда мне дали медаль, я радовался, потому что это приближало меня к ней. Я хотел бежать, вернуться во Францию, в Гавр. Я говорил самому себе, меня потом будут судить, расстреляют, быть может. Но все равно, я все-таки ее увижу. Безумие, не правда ли? Но что вы хотите, я ее обожал. А когда сильно любишь, то бываешь безумным. Время шло медленно. Мой 4-летний срок истек 8 месяцев тому назад. Я был свободен. Я обнял своего лейтенанта, который думал, что прельстит меня перспективой скорого повышения. Очень мне нужно было повышение. Я вернулся в Гавр. Но меня ждало разочарование. Жака Ландри и Мариетты уже не было в Гавре. Старая родственница жила одна. Я просил эту женщину, я умолял ее со слезами на глазах сказать мне, где я могу их найти. Она, конечно, знала это, но была безжалостна. Быть может, Жак велел ей не говорить.